«Я все слышал», — послышался голос из хвоста самолета. Рэндальф вошел в кухню и погрозил Лоле пальцем, а она ответила ему гневным взглядом. «И тебе еще хватает наглости обвинять меня в том, что я разговаривал с другой женщиной, когда ты переспала почти со всеми парнями в колледже?» «И что с того?» — взвизгнула Лола. «Ты мне что, папочка? Ты следил за мной?» «Даже самый тупой шпион во всех шпионских романах не смог бы этого не заметить. Тебе слово «скромность» известно?» «Одномерок, картонка, стереотип, предсказуемость, аномист, толстозадая». «Пригнись, бабуля», — шепнула я, когда Лола схватила вазу и метнула ее в Рэндальфа, но промахнулась. Ваза проплыла у нас над головами и разбилась о стену. «Отлично», — сказала я вслух самым уверенным своим голосом. «Еще одна такая разборка, и оба отправитесь подыскивать себе другое жилье. Рэндальф, можешь спать на диване. Лола, иди к себе в комнату. Если кто-нибудь из вас хоть пикнет, засуну обоих в схемы для вязания крючком. Понятно?» Генераты притихли, забормотали извинения и медленно побрели вон из кухни. «Ну вот, дурак», — прошептала Лола, когда они выходили. «Из-за тебя мы оба вляпались». «Из-за меня?» — взвился он. «Да ты так часто оказываешься без трусов, что я не понимаю, зачем ты их вообще носишь». «Вы меня слышали?» — заорала я на них, и оба заткнулись. Бабушка собрала осколки вазы со стола. «Итак, о чем мы говорили?» — спросила она. «Ну, о том, как вернуть себе воспоминания». «Именно. Она хочет сломать тебя, поэтому прежде чем все кончится, дела пойдут еще хуже. Только когда она решит, что победила, мы сможем нанести удар». «То есть как это будет еще хуже? Хуже Аида? Хуже устранения Лондона? Хуже Даррена? Куда дальше-то?» «В самые худшие времена. К правде о том, что случилось во время той танковой атаки». «Антон!» — я застонала и закрыла лицо руками. «Я не хочу туда возвращаться, ба, я не могу». «Тогда она будет отщипывать от твоих воспоминаний по кусочку, пока не останется ничего. Ей нужно не это, она хочет отомстить. Потому ты должна вернуться в Крым в четверг. Встреть самое худшее лицом к лицу и стань сильнее». «Нет, я не хочу туда возвращаться, и ты меня не заставишь». Я молча встала и направилась в ванную в надежде смыть с себя все тревоги. Арнида, Лондон, Голиаф, Хроностража. А теперь еще убийство Перкинса и Ньюхена здесь, в Книгомире. Нет, чтобы отмыться от всего этого, нужна ванна величиной с Уиндермир. В Кэмершевских высотах я надеялась укрыться от конфликтов и кризисов, но они, похоже, следовали за мной по пятам, словно заблудившийся дронт. Я довольно долго лежала в ванной, дважды наполняла ее горячей водой доверху, и когда вышла, то увидела бабушку, расположившуюся на бельевой корзине прямо у дверей. «Готова?» — мягко спросила она. «Да», — ответила я, — «готова». Я спала в своей постели. Бабушка обещала посидеть рядом в кресле и разбудить меня, если ситуация начнет выходить из-под контроля. Перед глазами маячил потолок, легкий изгиб деревянной обшивки и одинокий светильник. Я пролежала без сна несколько часов. Бабушка уже давно заснула и уронила три стромашенди на пол. Некогда ночь и сон были для меня счастливой порой свидания с Лондоном, драгоценными моментами, временем чая и горячих пончиков с маслом, уютного лежания перед огнем, в котором с треском горят дрова, или золотых мгновений на берегу, когда все движения уже замедлены, а солнце неторопливо опускается за горизонт. Но это давно ушло, а Арнида превратила мои воспоминания в поле боя. И под свист артиллерийских снарядов я вернулась туда, где мне меньше всего хотелось очутиться — в Крым. «А, вот и ты!» — воскликнула Арнида, ухмыляясь мне с сиденья бронемашины, пока выносили раненых. Я вернулась с передовой на перевязочный пункт, где опасность породила состояние постоянной контролируемой паники. В воздухе стояли вопли врача и ругань, а всего в 3 милях отсюда ревела русская артиллерия, разнося в клочья остатки Уэссекской легкой танковой. Сержант Тозер слез с капота броневика, все еще зажимая ногу солдата в надежде остановить кровь. Другой солдат, ослепший от осколков, безумолку болтал о какой-то девушке, которую оставил в Брэдфорде на Эйвоне. «Ты не спала несколько ночей», — сказала Арнида, пока мы наблюдали за выгрузкой раненых. «Соскучилась по мне?» «Нисколько», — ответила я, затем обратилась к санитарам. «Всех выгрузили?» «Всех», — ответили мне, и я нажала на педаль, закрывающую заднюю дверь. «И куда вы собрались?» — спросил незнакомый мне краснорожий офицер. «Забрать оставшихся, конечно же». «Черт из два», — ответил он. «Мы посылаем туда фургоны Красного Креста с белым флагом». Мы оба понимали, что тогда будет слишком поздно. Я снова прыгнула в бронемашину, включила мотор и вскоре уже возвращалась в бой. Тучи поднятой пыли должны были скрывать меня, пока палят пушки. Но все равно мимо свистели снаряды, а один раз взрыв раздался так близко, что осколками стекла засыпала панель управления. «Нарушаешь прямой приказ, Четверг?» — ядовито поинтересовалась Арнида. «Тебя под трибунал отдадут». «Не отдадут», — ответила я. «Они мне за это медаль дали». «Но ты же не вернулась назад по приказу», — возразила она. «Это мой долг. Чего ты от меня хочешь?»